Тут уж Лепесток улыбнулась. Простому барону, ну, а как ты думала, развел я руками. Вот он перед тобой, барон в каждой жопе затычка. Вот какая должна была быть моя фамилия. Ты как будто жалуешься, с интересом склонила на бок голову Лепесток. Насколько я знаю, тебе это не свойственно. Так в чем дело, Александр? Я нахмурился, прислушиваясь к ощущениям, и согласно кивнул. Я точно не жалуюсь, а вот нервничаю. Да, жалкий барон умеет нервничать, улыбнулась Лепесток, но я не поддержал игру, еще как умею, и что-то мне подсказывает, что моя нынешняя миссия будет нифига не легкой, как, впрочем, и остальные, пожала плечами Лепесток, но тут я с тобой согласна, я еще раз говорю, может, не нужно это делать, у меня, конечно, болит душа, глядя во что превращается мой народ. Но, все-таки, драконы заперты сейчас внутри своей страны. Блокада, не только военная, но и экономическая. Мне кажется, со временем это должно принести свои результаты. Принести свои результаты? Я не выдержал и рассмеялся. Как ты думаешь, почему наши враги не смогли захватить эту крепость? Махнул я пальцем в сторону развивающегося на флагштоке флага медоеда. Ну, потому что у тебя сильная гвардия. Сильные бойцы, и сам ты, Александр Галактионов. Да, это все верно, кивнул я головой, соглашаясь. Но все же основная заслуга, это упрощенная логистика через портал, по которому подмога доставляется практически мгновенно. А со стороны смелость выглядит обреченно, окруженная со всех сторон врагами. Ну вот и Китай сейчас похож на нашу смелость со всеми вытекающими. Ты хочешь сказать, нахмурилась Лепесток, что помощь приходит к ним через порталы. Это какой мощью должны быть порталы, чтобы снабжать целую страну? Я, горько улыбнувшись, вспомнил, что на самом деле могут боги, и какие порталы они могут ставить. Они миры снабжают, что им это жалкая империя. Вслух я этого, разумеется, не сказал, а сказал следующее. Скажем так, есть заинтересованные люди, которые в состоянии это провернуть. Вроде вы ща-ща-що. Раздался у меня шипящий звук над ухом. Шнырька закончил разведку, и я кивнул. Напоследок огляделся. Все бойцы гвардии были на своих местах. Никого из высшего руководящего состава тут не было. Все выполняли свои задачи. Каждый из них высказал свое негодование и несогласие с моим планом. Но уже традиционно приняли мое решение. Ну, я пошел, кивнул я, и шагнул с высокой крепостной стены между зубьями в пропасть, мгновенно уходя в тень. Защита от теневиков у драконов присутствовала, но от теневиков слабых, меня они, конечно, не остановят. На этот раз я достал из океана душ теневого червя, здоровенная тварь, которая находилась у меня с незапамятных времен. Он был не таким быстрым, как теневой дракон, но у него было преимущество. Он мог нырять глубоко в тень, где скорость его повышалась в разы. Вот и сейчас, оседлав тварь, я направлял его мысленными командами в нужную сторону, задумчиво оглядываясь по сторонам. С момента идиотского поступка джинов прошло определенное время, и теневой план, почуяв слабину, потихоньку начал просачиваться в этот мир. Мое зоркое зрение, а также глаза шнырьки показывали, что вокруг все кишело разведчиками теней, которые в ужасе шарахались от нас, боясь своего старшего собрата, ну и чувствуя мою силу. Я увидел несколько, пока еще небольших, червоточин, которые потихоньку расширялись. Про себя я подумал, что если так все пойдет и дальше, то скоро по всему миру начнут вылезать тени. При этом резко возрастет стоимость нефрита, материала, который являлся смертельно опасным для любого теневого создания. Сразу в голове я поставил галочку, что надо переговорить с Аней и скупить все месторождения нефрита, до которых мы сможем дотянуться. Нет, не с целью задрать цену и заработать. Хотя, безусловно, хорошую прибыль я получу. Я просто представляю, что начнется, когда все внезапно поймут, что лучшее оружие против теней – это нефрит. Подозреваю, что как раз многие захотят на этом спекулировать. Чем больше у меня будет возможностей, тем лучше это будет для человечества. Я давно перестал удивляться его неуемной жадности, когда отдельные люди реально зарабатывают на сородичах, точнее, на их смертях. Переделать человеческую природу точно нельзя, а вот подстраховать – вполне можно. Этим я, пожалуй, и займусь. Путь до столицы драконов от смелости занял примерно час. Заодно я произвел проверку моих новых печатей. Оказалось, что все работает, как надо. И в тени я могу довольно долго находиться без всякого дискомфорта. Слой, по которому я сейчас передвигался, достаточно глубокий, чтобы обойти практически любую защиту этого мира. Глубже нырять смысла не было, так что испытанием я был доволен. Кроме меня, на этот слой смогут забраться еще мои паладины, волк, ратник, ну и еще несколько людей из этого мира. Маловато, но, смотря для чего, впереди я увидел желто-коричневое сияние, и щелчком пальцев отозвал червя и загнал его снова в океан душ. С этими тварями у меня никогда не будет договора, чтобы их отпустить. Пока у меня будут силы их удерживать и возвращать обратно, я буду это использовать. Как только связь нарушится, я их просто уничтожу, но отпускать точно не собираюсь. Дальше, не торопясь, я подошел к щиту и пригляделся, а затем потихоньку начал всплывать на верхний план, где уже начали проявляться обводы окружающего меня города. Да, все правильно, этим щитом был окружен императорский дворец, ведь сделано это было не человеком, но богом, и это меня сильно беспокоило. Все еще не прикасаясь к защитному экрану, я предполагал, что прорваться внутрь все-таки могу, ведь Морфей все еще не присутствовал физически. В этом мире он работал через свой аватар, однако, вместо защиты, этот щит имел больше охранно-информационную роль. О моем появлении здесь точно станет известно. Надо ли мне это? Ну, если бы я хотел провести разведку боем, то да, но я понятия не имел, что там за куполом и какие могут ожидать меня там сюрпризы. Поэтому я поступил по-другому. Все так же медленно я всплывал на самую поверхность. Кроме этого щита, все здания, все пространство вокруг дворца также было закрыто, покрыто тревожной сетью, как материальной, так и магической. Ну, тут уже работали люди, поэтому мне было проще. Перед тем, как проявиться на чердаке одного из зданий, я осторожно убрал следящий отросток паутины и тут же подошел к небольшому слуховому окошку, посмотрев в него. Передо мной раскинулась странная картина. Когда-то самый населенный город в мире, как будто вымер. Небо до горизонта покрывали серые тучи, которые не несли дождь, а несли энергию, чуждую для этого мира. Периодически с неба проскальзывали молнии, непривычные нам голубые, а ядовито-зеленого цвета. Судя по всему, солнца здесь не было уже давно. Некогда цветущие деревья в садах императорского дворца пожухли, как будто сейчас был не разгар лета, а глубокая осень. Все вокруг выглядело уныло и безотрадно. По улице ходили патрули. Нет, мирные жители тоже были, но они старались быстро пересечь открытую местность, прижимаясь к стенам, а при виде патрулей вообще прятались в домах. Дальше в дело вступил Шнырька. И тут мне открылся следующий слой странной картины. Нет, люди здесь все оставались. Только все они находились внутри своих домов и квартир. Практически все они сидели или лежали, глядя в никуда отсутствующим взглядом. Кто-то механически запихивал в рот еду, кто-то также, глядя бессмысленным взглядом вперед, мыл посуду или же подметал пол. Но все они были похожи на безмозглых кукол, которые способны выполнять лишь самые простые базовые занятия для поддержания жизни. Собственно, именно так все и было. Все жители столицы драконов превратились в безмозглые марионетки, подчиненные новому правителю, богу Морфею. А судя по зеленым молниям, он здесь был не один. Как будто подслушав мои мысли, в соседнем квартале моргнул и открылся портал скверны. Оттуда вывалилось два мертвяка, что тут же забежали в дом, набросившись на безвольных кукол, повалив их на пол и вгрызаясь им в горло. И тут же мгновенно ожили все жители этого дома, которые похватали все, что было из оружия, и бросились в квартиру, где происходили убийства. Все-таки они были не воинами, и погибло еще несколько человек, но мертвяков они завалили массой. Я так понял, что прямо сейчас я наблюдал маленький сбой в союзном соглашении Морфея с неназываемым. Уж сильно много энергии здесь бурлит, и такое, уверен, происходит постоянно. «Ша-ша-шука-ша-ша-шабака», — доложил Шнырька, показывая мне картинку. «Ага, ну, примерно я так и предполагал. За городом, в бывшей, то ли военной части, то ли тюрьме, обнесенной высоким забором, как раз было несколько стационарных порталов скверны, своего рода логистический центр. Сплошной волной мертвяки из одного портала заходили в следующий, чтобы выйти в каком-то другом месте. В каком, я понятия не имел. Но все это тщательно контролировалось одаренными, что стояли на стенах, и одаренными в черных плащах неназываемого, что выполняли роль погонщиков. Эмиссаров здесь не было, я чувствовал. Это были местные, продавшиеся не называемому. Вот только куда они все переправляются, ша-ша-шматри. Шнырька прекратил транслировать всю картинку и показал мне новую. Из-под защитного купола прямо сейчас вылетал дракон погибели, на котором сидел аватар Морфея, бывший император-дракон собственной персоной. Что ж, похоже, прямо сейчас у меня есть шанс нехило поднасрать этим долбанным башкам, которые почему-то решили, что им все можно. Я задумчиво заглянул к себе в океан душ. Итак, что лучше всего подойдет для данной ситуации? Первая крепость охотников. Где-то в многомерной вселенной. Да как так-то, мастер переговоров Дэн выглядел как всегда. А всегда он выглядел как какой-то бомж, который ранее был аристократом. Самое интересное, что нет, Дэн был исключительным чистюлей. Ну, в то время, пока не бухал. И именно какой-то грязи на нем обычно не было. Но вот что он очень не любил, так это новые одежки. В ордене ходила шутка, что рубашке Дэна больше лет, чем ему самому. И в этой шутке была лишь доля шутки. Да, рубаха из кожи иридиевого Василиска была практически вечной. Ну, она могла бы быть вечной у какого-нибудь торговца или офисного сотрудника. Дэн же не был ни тем, ни другим. Периодически, в буквальном смысле того слова, забирался в жерло вулканов. Соответственно, рубашка и вся остальная его одежда также выглядели соответственно. Постричься и побриться Дэна заставляли только его периодически возникающие подружки, которые держались около него совсем недолго, либо не выдерживая глубины его алкоголизма, либо просто в один прекрасный момент, теряя самого Дэна, который, протрезвев, яростно убегал на новое задание. Без предупреждения, конечно, просто оставив на прикроватном столике свою благодарность в размере годового бюджета небольшого королевства. Деньги Дэн никогда не копил, а зачем, он всегда еще заработает. В общем, судя по его виду, прямо сейчас подружки у него не было. Он вернулся прямо с очередного яруса самого ада, так как от него явственно пахло серой, а черная кровь, что покрывала его доспехи, явно не была человеческой. «Ты бы помылся, что ли?» – флегматично заявил маг, без всякой надежды, одновременно пододвигая заготовленный для друга большой бокал пива, который маг заказал сразу же, как почувствовал, что его старый приятель уже прорывает ткань вселенной, собираясь появиться в этом зале. «Спасибо». Дэн несколькими глотками выхлебал двухлитровую кружку и стукнул ей по столу, продемонстрировав бармену два пальца, что означало количество нового заказа. «Ты с темы-то не съезжай. Вы почему на Гаргаса пошли без меня?» Старый маг улыбнулся в свои усы и неспешно отхлебнул еще пиво. «Ну, потому что могли», – пожал он плечами. «Херовый из тебя друг», – нахмурился Дэн, щелкая пальцами, и новые наполненные кружки с пивом полетели через весь зал к нему на стол. «Как скажешь», – снова усмехнулся маг. Любил он бесить Дэна своим спокойствием. «Скучный ты старый перец», – объявил Дэн, залпом выпив еще одну кружку и уже немного отпив от третьей. «Вот с Сандром было весело, а с тобой трындец скучно». Он хоть мучился перед смертью, Дэн, как всегда, перепрыгнул с темы на тему, как пулемет. «Мучился ли он перед смертью?» – покачал головой старый маг. «А кто тебе сказал, что он умер?» «Нет, он до сих пор мучается». «О, это хорошая новость», – отсалютовал Дэн. «Тогда я, пожалуй, заскочу к нему и подкину ему пару ласковых заклинаний. Одно нашел недавно, заодно будет на ком протестировать». Маг усмехнулся. «Я бы сказал, что ты неисправимый садист, но, в данном конкретном случае, эта тварь, наверное, это все-таки заслужила. Ну, а что касается Сандра, возможно, мой черный день ближе, чем я думал». «Черный день?» Дэн отхлебнул от пива, заинтересованно посмотрев на товарища. «Ты о чем?» «Я о том черном дне, когда Сандр скоро снова вернется к нам в братство, и вы двое опять начнете делать мне нервы». «О!» – оживился Дэн. «Это отличная новость. И нет, я думаю, ты даже не представляешь масштабов того трындеца, который мы с ним устроим. Как я говорил, я узнал пару новых приемчиков. Да и Сандр, я так понимаю, без дела не сидел». «Не сидел?» – кивнул маг. «Вот поэтому нас первые собрал». «Ага», – Дэн снова выпил пиво, снова щелкнул пальцем. Еще две кружки, заранее налитых, прилетели к нему на стол. «То есть, ты знаешь, по какому поводу этот банкет?» Один за другим раздались два хлопка. Дэн обернулся и отсалютовал пивом прибывшим, а потом огляделся, как будто видел всех в первый раз. Он уже промочил горло пивом и был готов воспринимать информацию. «А во, я, смотрю, давно не видел столько братьев. Это будет замечательная попойка. Хотя и без Сандра, грустно добавил Дэн. «Да вот боюсь, что попойки как раз не будет», — покачал головой Мак и махнул в сторону двери, из которой выходил нахмуренный гранд-мастер Вульф, правая рука первого охотника. «Братья», — усилив голос силой, — сказал Вульф, — «прошу вашего внимания. Глава 10. Почему я снова улыбаюсь? Наверное, потому, что опять ощущаю себя живым, тем самым грозным Сандром. Только тогда я смог отбросить всю свою скрытность и лишние меры предосторожности, и отправиться по главной улице, которая кишела врагами. Вот так спокойно иду, гордой походкой, и никого не трогаю. И хотя вначале я скрывался, а план был проникнуть во дворец, однако все случилось даже еще лучше, чем я думал. Дракон и аватар сейчас были в небе, а уничтожить его дворец без него, это неинтересно. Да и не уверен, что в этом есть какой-то смысл. А в чем, на самом деле, есть смысл, так это в уничтожении этого долбанного дракона. Именно этим я и хочу заняться. Вначале мой план был довести аватара до такого критического момента, чтобы он использовал все свои запасы, в том числе, и дракона. Но вышло даже лучше. Теперь осталось только все правильно сделать. Смерть этого дракона никоим образом не навредит никому, кроме марионеток Морфея. Жестоко, очень. Но, как говорится, тут уже ничего нельзя изменить. По факту, он в любой момент может отправить их через портал, скажем, для атаки. И проблема такой армии для нас не в их количестве, хоть оно и велико, а в человечности. А у нашей армии она есть. Наш солдат не может выстрелить в ребенка или женщину, даже если они бегут на тебя с ножом. Морфею уже плевать на любые нормы приличия. Он просто делает то, что хочет, как и не называемый. А вот мудрейший, это вообще отдельный фрукт. У того есть просто цель, которую нужно достичь, и все. Зачем переживать, что умерли 500 миллионов, если они глупы, по его мнению. Не каждый темный может так жестко действовать из тех, кто хочет относительно спокойно жить в многомерной вселенной. Ведь если там устроить подобное, то против тебя ополчатся все, и ты будешь, как не называемый, всюду гоним. В общем, странная ситуация тут получается, и решения тоже приходится принимать нелегкие. Но на то я и охотник, что могу себе это позволить, ведь опыт у меня многовековой. Самое интересное, что на меня сейчас смотрит сотни глаз. Люди высовываются из окон, провожая меня взглядами, при этом транслируют Морфею все, что здесь происходит. Даже мертвые не называемого, и те стоят рядом, но ничего не предпринимают. Кажется, сущности в шоке от того, что я сделал, и не могут понять, в чем тут подвох. А ведь если они сами не нападут на меня, то я даже не знаю, что делать. Потому я начинаю действовать первым. Срубаю головы всем мертвым, которые встречаются на моем пути, а они, сволочи такие, по-прежнему ничего не делают, а только покорно умирают. В какой-то момент мертвых на улицах стало так много, что я даже не могу нормально пройти. Они окружают меня, но при этом не делают попыток напасть. «Ша-ша-ша, что ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша- пришел к врагу, а он, кажется, хочет, чтобы я ушел. И я прекрасно вижу дракона, который летает вдали, и как бы не видит меня, но при этом чувствую, что все взоры устремлены именно на меня. Мне этого мало. Для осуществления моего плана мне нужно подобраться, как можно ближе, и настолько, чтобы ощутить дыхание смерти из его пасти. Ладно, они сами напросились, и я хорошо понимаю, что сейчас происходит, а потому, вмиг прыгаю в свою душу и запускаю свои жадные ручки в океан. Затем достаю оттуда просто огромную жменю всяких, не особо крупных, но достаточно ловких тварей. Но не спешу выбрасывать их в этот мир. Первым делом я выстрелил во все стороны туманом, хоть и иллюзорным, но он был достаточно плотным, и только запах выдавал его принадлежность к ненастоящему. Не видел я смысла заморачиваться с подлинностью, ведь не прячусь я. Стоило мне это сделать, как все пришло в движение. Я стоял на площади, которая была окружена высокими многоквартирными домами. Вот с них начали сыпаться мертвые твари. Судя по всему, Морфей оказался слишком жаден или неназываемый потерял слишком много своего влияния. Пока Морфей ничем не рискует, то неназываемый отправил свою армию на смерть. 1000, нет, около 5. Столько было мертвых, и не все из них слабые, хоть и большинство. Вот теперь пришло время выпустить в мир моих тварей, да и самому схватиться за меч. Началась дикая пляска с клинками, где мне пришлось рубить во все стороны. Куда ни ударь, в кого-то попадешь, но мне нужны были именно их головы. Не прошло и 20 минут, а некротикой уже пахло так, что пришлось отключить себе запахи. Даже шнырька, и тот, спрятался. Помимо того, что я работал сам, так еще призывал все новых и новых тварей. Увы, но люди тоже пошли в атаку. Я думал, что Морфей будет умнее, и попытается действовать чужими руками, но нет. Для этого случая я призвал больше 1000 небольших предельщиков. Эти пауки были небольшого размера, но выпускали огромное количество прочной паутины, которая могла сдержать кого угодно. Они оплели паутиной двери и окна зданий, через которые бежали люди, а еще нейтрализовали самих людей. Для этого у них был яд. При всем этом, яд не смертельный, но на пару часов человек уснет, это верняк. Также, во время этой схватки, они плели свои паутины и на улице, что здорово мешало всем мертвым. «Может, уже хватит?» Отбившись от двух мертвых гончих разом, выкрикнул я в пространство. «Вы настолько меня боитесь, что не можете показаться. Вот он я, пришел один, а вы спрятались, как обоссанные щенки». Увы, но и это не помогало. Грубо говоря, они сейчас пытаются как можно сильнее вымотать меня, чтобы никаких сил не осталось, когда сюда придет аватар Морфея. Мне было приятно от такого, ведь я, по правде говоря, не уверен, что у меня хватит сил после этой всей кучи одолеть аватара. А там еще и дракон. Плюс сейчас сюда посылают лишь мелочь, но и ее довольно много. Раз здесь одна мелочь, то дальше пойдут опаснее враги. Но главная опасность сейчас летает в небе, и ее окружает огромное количество военной техники, что кажется, словно небо почернело. На такой случай я посылаю туда шнырьку, накачав его энергией, и с отверткой в лапках. Не проходит много времени, как первая вертушка начинает стремительно падать и врезается в еще одну. Происходит взрыв. Глупые, блин, марионетки. Остальные не удирают, а наоборот, идут по прямой, готовясь нанести удар. Я к такому тоже был готов и начинаю бежать. А за моей спиной раздаются взрывы, один за другим. Так много взрывов, и они убивают только своих. Мои же твари получили команду спрятаться. Обстрел длился всего минут 5, но даже земля там дрожала, и сейчас весь тот квартал в огне. Затем пришлось призвать уже свою живую авиацию, которая принялась преследовать вертушки, что отправились на перезарядку. Правда, потерь там много не будет, но и это приятно. И тут мне даже не дали посмотреть, как вертушки будут падать. На меня вышли костяные големы с магическими посохами и стали швыряться своими зелеными шарами, которые отнюдь не лечат. Одному из них, просто и без затей, я снес верхнюю часть туловища ударом кулака, напитанного силой. В другого кинул липкого слайма из новых, который только был освоен моим радужным валерчиком. Он проник в каждую щель, куда только мог, и потом попросту сжался до размеров грецкого орешка, а вместе с своим телом утащил и части костяного голема, отчего тот умер. С остальными пришлось повозиться чуть дольше, но и это не было слишком сложно. Куда больше меня бесила нескончаемая орда мертвых, которая в будущем должна была отправиться на штурм моей крепости или империи. А ведь я уже забыл, как это, весь в крови, и не своей, а все потому, что стараюсь беречь свои силы, но при этом нужно делать вид, что устал. Иначе я могу здесь простоять несколько дней, прежде, чем они захотят появиться. Шнырька сломал еще один вертолет, и тот падает вниз. Жаль только, что не на головы этой орды, но ничего. И я не просто так тут бегаю, ведь они даже не заметили, что в тех местах, где я пробегал, подземные коммуникации уже пустые, и на это есть свои причины. И когда они об этом узнают, то будет поздно. Конечно, если у меня все получится. Императорский дворец Российской империи. Зал совета. Зачем он это сделал? Качала головой Лиза. Когда вернется, я его убью, выговорила она с трудом. Хотя, нет, лучше дам ему какой титул, это для него будет даже хуже. Лизе никто и ничего не ответил. Все пристально смотрели на экран и следили за тем, что там происходило. А там был форменный кошмар и ужас. Можно было рассмотреть летающего дракона погибели императора дракона, а еще множество мертвых, которые заполонили все улицы в городе. Люди понимали, что если вся эта толпа попытается пройти через границу, то та будет прорвана. Они просто не смогут угадать с местом, чтобы подготовиться, как следует. А готовиться всюду, империя не маленькая, и границы ее раскинулись на многие километры. Хоть прорыв и не кажется таким страшным, но это катастрофа, которую все боятся, а потому имперская канцелярия не знает, как действовать дальше. С одной стороны, у них непонятно, что творится на море, и союзники не только просят, но часто требуют помощь. Ведь война с Китаем – непростая штука. Конечно, когда Индия вышла из Союза, а Персия временно умиротворена, то стало легче, но разница не так уж и видна. И все это на фоне императора-дракона, который теперь потерял свое человеческое лицо и, судя по тому, что там сейчас происходит, все осознали одну вещь. Им нужно не просто готовиться. Им нужно начинать еще вчера работать в этом направлении, направляя туда все свои свободные силы. Хотя у некоторых была надежда в груди. А вдруг молодой Галактионов справится и в этот раз? Именно на него они все сейчас смотрели, как он бегал в тумане, храбро сражаясь, до бесконечности орудовал своим мечом, не зная усталости, и не собирался отступать. Только было видно, как все новые и новые твари забегают в этот туман, но оттуда никто не выбегает. Правда, там были еще прирученные и призванные звери Галактионова, но соотношение сил было несопоставимо. Словно одинокая оградка пытается сдержать всю силу сошедшей лавины. «Мы можем сейчас отправить к нему подкрепление?» – спросил один из министров. «Можем», – кивнула Лиза. «Но не успеем. Тогда что мы можем сделать?» – Лиза задумалась. Ей хотелось лично отправиться туда и сжечь всю ту заразу, но при этом она боялась даже дышать, переживая, что вот-вот пропустит появление дракона, который там где-то летал, а ведь один его плевок может уничтожить целый квартал. Что будет с Сашей, если в него это попадет? И вообще, она до конца не понимала, зачем Александр скинул ей эту прямую трансляцию, непонятно с какого ракурса снятую, ведь, пользуясь переполохом в стане врага, к столице драконов прямо сейчас приближался стратосферный самолет-невидимка, что выполнял функции разведчика, но он все еще был далеко. В чем была цель Галактионова? Если сплотить людей, то у него получилось. Вот только, этого мало. Мало сплотить всех, кто находится здесь, в этом кабинете. Хоть это и смешно, но правда. Я знаю, что мы сделаем. Создавайте нарезку и отправляйте это видео на имперские каналы. На все. Люди должны знать о битве Галактионова, и о тех, с кем мы имеем дело. Но, растерянно попытался возразить один из ее министров. Вы уверены, ведь это, уверена, кивнула она, без капли сомнений. Мы это сделаем. Лиза понимала, что эта нарезка может поднять репутацию Галактионова до таких вершин, что он смело сможет открыть дверь дворца с ноги и занять трон. При этом народ будет только рад такому. Его авторитет вырастет настолько, что императрица о таком только может мечтать. А ведь я уже задолбался. Все улицы этого города были битком забиты, и мои паучки давно закончились. А ведь их было больше 5000, и все они только и делали, что пытались спасти людей. Нужно будет напомнить Одину, чтобы еще на них поохотился, ведь он мой главный поставщик мелких тварей. Насколько я знаю, он отрабатывает на них технику своих ударов. Ладно, не об этом сейчас, это все не важно. А важно то, что дракон уже кружит недалеко, и сейчас я пытаюсь сделать свой первый ход против него. Пока я отбивался со всех сторон от твари, то не спускал с него взгляда, а затем подобрал удачный момент и... «Давай», — говорю Шнырке, — «в моей руке появляется копье, что сделали арнаутские с кренделем, и я напитываю его до предела, который только может выдержать этот металл, а затем, со всей дури, кидаю его в дракона, который явно ожидает от меня чего-то подобного. Удар был такой силы, что тех мертвых, которые стояли за моей спиной, просто разорвало на много маленьких кусочков. Вот что значит убить 1000 за один раз. Но сколько на это ушло энергии, то проще их всех руками, по очереди, задушить. До дракона мое копье, само собой, долетело, и он с гордостью принял его на грудь. Предварительно, правда, активировал всю свою защиту. Но то, что не стал уворачиваться от него, это уже хорошо. Может, силы еще не восстановил, а может, я был слишком хорош в своем броске. Этот удар его защита должна выдержать с легкостью, вот только была одна загвоздка. Это непростое копье, и первым делом произошел небольшой взрыв в задней части копья. На короткое время оно увеличило свою скорость, а вместе с этим пробивную силу, в несколько раз. Кроме того, оно было непростым. А еще оно было, как я сказал, под завязку наполнено моей силой. Силой охотника, что обладал тайнами паладинов. В общем, оно пробило защиту. Ух, как взвизгнул дракон, когда это осознал. А как расширились глаза у аватара. Он сразу попытался уйти в сторону, но сделал только хуже, и копье вонзилось в последний слой его защиты. По факту, защита тоже должна была выдержать, но он допустил ошибку и стал сопротивляться, давя на него своей силой, а это привело к тому, что копье перегрелось и лопнуло. Произошел новый взрыв, и вот он уже пробил все, что нужно, и всех посекло осколками. Те капли крови, падающие с неба, я видел даже без шнырьки. Они очень сильно фонили в магическом фоне. И хотя это его и не убьет, но здорово разозлит и, надеюсь, теперь эта падла полетит в мою сторону, чтобы я его добил. Прошло пару минут и снова полное разочарование. Вместо того, чтобы направить своего тупого дракона на меня, враги решили усилить натиск мертвых, и теперь их не просто много. Я даже не знаю, как сказать, до хрена, но даже это слово не описывает все происходящее. Вот тогда я понял, что шутки кончились. Тут нужно использовать всю свою силу, чтобы отбиться, и именно это надо Морфею и Неназываемому. Впрочем, у меня есть, чем их удивить. Мы сейчас находились на гигантской площади, где можно посадить дирижабли пачками в ряд. И на этом месте я стоял уже больше 4 часов. Понравилось оно мне. Гаш-ша-ша-ши-каш-жлов. Завизжал шнырька, глядя на толпу, которая приближалась ко мне. Ага, как скажешь, ответил ему, и еще раз взглянул вверх, есть ли там маленькая призывная сова из теневого плана, которая сейчас работает оператором. Напитываю правую ногу силой и просто делаю один мощный, но четкий удар по земле ступней. От этого вся площадь задрожала и стала обрушиваться внутрь. Под землей уже давно не было ничего. Вся площадь практически держалась на честном слове, и мне было страшно, что она обрушится и без моего желания. Только пятачок, на котором я стоял, имел под собой опору. Мои муравьи специально оставили его для меня. Само собой, у них были там укрытия и к ним разом вниз упало, наверное, 1030 мертвых, с кусками плитки и грязи. Муравьев было раза в два меньше, но они находились в своей стихии, и началась жестокая битва не на жизнь, а на корм. Эти детки красивые чернушки пожирали мертвых, восстанавливая свои силы. А еще их панцири были сделаны таким образом, чтобы они могли не чувствовать влияние скверны, так сказать, с магическими амортизаторами. И снова спасибо Валерчику. Убийство разом такого количества мертвых не осталось безнаказанным, и в мою сторону полетели вертушки. А муравьи, кстати, справились уже. Они, как коршуны, налетели на своих врагов, и теперь выбираются оттуда и расходятся во все стороны. Насколько я понимаю, в вертушках не самые дешевые и простые ракеты, да и остальные боеприпасы, а потому я не хочу тратить свой щит. Или всеми силами хочу это показать, что я экономный, и силы у меня тоже могут закончиться. И только я собрался от них бежать, как понял одну вещь. Я всего лишь на секунду потерял дракона из виду, и это было моей ошибкой. Он возник за моей спиной, пройдя сквозь теневой план, с широко раскрытой пастью, готовый проглотить меня целиком и забросить в свое отравленное чрево, где уже растворит без остатка. Возможно, даже моя душа пострадает. По крайней мере, Морфей сделает все, чтобы так и произошло. Вот ты и ошибся, истерически захохотал аватар. Ошибся, спокойно отвечаю ему, только не я. Осознание пришло к нему быстро, но дракон был быстрее, и уже смыкал свою пасть на мне. В этот момент я и призвал свое оружие против него. Огромного 4-метрового кислотного слайма, в развитии которого было вложено больше 20 тысяч желеек. Огромные расходы, но на такого красавца и сотни тысяч не жалко, а я падаю в тень. Глубоко, конечно, вышло падение, но мелкий не подкачал и смог меня вовремя вытащить. Это был, наверное, самый рискованный момент во всем моем плане. На нижние уровни мне не хотелось, конечно, падать. Однако зрение я потерял. Слишком много сил потратил на призывы и сражения. Но зрение мне тут и не нужно. Шнырька все прекрасно транслировал, как дракона сейчас распирало от боли, и до такой степени, что аватар слетел с него, а он пытался взлететь, но у него это плохо получалось. Куда лучше у него выходило извергать из себя кислоту, вместе с внутренностями. Правда, дракон погибели это все же непростой дракон, и он сумел взлететь, и на последних своих силах полетел в сторону горы, где был его новый дом. А еще круг силы, в котором он поглощал энергию гор. Он сумел туда долететь, и даже приземлился. Ему нужно несколько часов, чтобы побороть сидящего внутри него слайма. Несколько часов, за которые он исчерпает возможности этих гор, и они начнут рассыпаться. Хреново, только и выдал я, а потом еще добавил. Очень хреново для тебя, хитрожопая ящерица, ведь я знаю об этом месте. И прозвучал взрыв. Такой силы, что гор больше не существовало, а вместе с ними и гребаного дракона. Теперь над тем местом только и было, что летало черное проклятое облако, которое убивало все живое. На месте безлюдных гор, все живое. Я был доволен собой, если честно, а теперь, пожалуй, пора вызывать команду спасения, а то как бы Морфей не нашел меня. Но на этот случай сюда уже мчится Ларик, очень обеспокоенный за мою жизнь. А еще я чувствую гнев богов, что прорывается в эту реальность. И это реально плохо. Глава 11. Не-е-е-ед. Яростный голос разнесся над разворошенным, как большой муравейник, городом. Император-дракон сидел на высокой башне своего дворца и орал, как потерпевший. Но, с другой стороны, почему как? Он и был потерпевший. Он дракона потерял. Мой дракон, моя прелесть. Изгалялся император. Ты сдохнешь, Галактионов. Ну да, сдохну, сейчас-с. Пробормотал под нос я, ожидая прибытия кавалерии, и подмога не заставила себя долго ждать. Из ниоткуда в воздухе возникла странная шестерка, 5 окутанных мягким белым светом человеческих фигур, окутанных магией, которая защищала их от воздействия тени. Вся пятерка сидела верхом на призрачных аспидах. Моя последняя гордость, уникальные твари, больше похожие на змеев с крыльями, были любовно изъяты из моего океана души, замурованы в амулеты. Тяжелая работа, отнявшая у меня множество сил, да и ингредиенты, которые я использовал для этих ритуалов, не говоря уже о самих разломных алмазах, в которые были заключены эти души, стоили годовой бюджет Иркутска. Но я мог гордиться своей работой. Теперь у паладинов были личные уникальные средства передвижения, позволяющие им не зависеть от транспортных средств этого мира, а в случае чего, летающие твари могли и повоевать. Призрачные аспиды были интересными существами, которых, на первый взгляд, можно было отнести к теневым существам. Но это логично, так как они в большинстве своем времени обитали именно там. Вот только был один нюанс. Аспиды были теневыми охотниками, которые охотились и пожирали теней. Чрезмерно полезные существа, к сожалению, обладающие лишь только зачатками разума, с которыми невозможно было сотрудничать. Конкретно этих я захватил в одной из битв, где волей-неволей мы выступили на одной стороне. Дабы не нарушать кодекс, я не стал силой загонять их в океан душ. Я лишь слегка придержал их на пороге забвения, и как можно мягче описал им перспективы. Вот эти конкретные согласились немного задержаться в этом мире, взамен на мое обещание когда-нибудь вернуть их к жизни. Что ж, для того, чтобы вернуть им тела, как получилось у меня с красивой, мне нужно еще немного подкачаться. Ну вот, даже такой полужизни эти гордые летающие змеи, дальние родственники драконов, были рады. А как рады были мои паладины, когда поняли, что конкретно они получили. Как я сказал, фигур возникло 6. Паладинов и аспидов было 5. Ну, а 6-м был Илларион, что частично трансформировал тело, вырастив за спиной большие крылья. Выглядел он внушительно. Да к черту, неподготовленный человек, увидев его сейчас, наверняка бы обосрался на месте. Хорошо, что Ларик на нашей стороне. Все еще находящиеся в воздухе боевые машины драконов по приказу императора развернулись к вторженцам. Паладины продолжили свой путь, а Ларик задержался в воздухе, еще больше увеличиваясь в размерах. Нет, он не стал тратить энергию на увеличение тела. Разрасталась его энергетическая аура, которая визуально росла, как большая иллюзия. Вот он взмахнул крылом, и черный ветер захлестнул нападавшие вертолеты драконов, заставив их бестолково кружиться в воздухе. Во все стороны полетели куски винтов, обшивки и беспомощные люди. Выглядело это страшно. Второй взмах крыла, и еще часть крылатых машин падает на землю. Выжившие открыли огонь, а ракеты потянулись к крылатой фигуре, которая разразилась диким смехом. Мгновенно вспыхнувший темный купол встал на пути ракет, разбившихся без следа. Я с тревогой посмотрел вверх. Этот смех меня смутил. Илларион, похоже, ходит на грани, очень близкий к тому, чтобы снова скатиться в пучину безумия. Сын мой, отправил я ему мысленный посыл. Спокойнее. Да, отец, его силуэт даже немного сдулся, когда Ларик сконцентрировался. Спасибо, добавил вежливый малый. 5 ярких звезд, одна за другой, спикировали вниз, опустившись на землю и заключив меня в кольцо. Паладины отозвали аспидов. Они сейчас стояли на своих двоих. Их ауры сияли ярким белым светом. «Вовремя вы», — хмыкнул я, глядя на мою ударную пятерку. «Мы, наконец, завалим эту жирную тупую ящерицу». Андрей Андросов, скривившись, кивнул в сторону заламывающей руки толстой фигуры на верхушке здания. «Вижу, ты потихоньку проникаешься духом нового ордена», — рассмеялся я. «Жаль, конечно, что старый орден погиб, но в этом есть и хорошие моменты. Дело в том, что паладины были ребятами суровыми и очень пафосными, и ваше отношение к делу они посчитали бы несколько», — я задумался, подбирая слова. «Эффективным», — усмехнулся Самохвалов. «Классным», — подключился Коля Костриков. «Может, безумным», — улыбнулся Андрей Андросов. «Вот», — ткнул я пальцем в друга, — «ты ближе всего, но эпитет был бы менее лестным. В общем, вас сожгли бы, как еретиков, но это не точно». Я кивнул на императора дракона. «А что касается его, то есть у меня один план. Валим козла», — уточнил Калюня. «И снова ты не угадал, мой юный беспредельщик», — хмыкнул я. «Вы готовите мой отход, прикрываете мне тыл, ну и зачищаете мертвяков, которые вон уже бегут сюда». «Так, не понял», — нахмурился Макс Самохвалов. «При всем уважении, ты вызвал нас сюда, чтобы просто прикрыть тыл? Я думал, мы сейчас грохнем этого ублюдка». «Не все так просто, Макс. Поэтому делайте, что я сказал». Улыбка пропала с моего лица. Голос зазвенел металлом. И все, как один, паладины тут же взяли себя в руки, поняв, что шутки закончились. «Принято, работаем». «Ой». Макс смущенно посмотрел на Андросова. «Прошу прощения, мой командор». Судя по его интонации, Максу совсем не было стыдно, но так-то он был прав. В новой иерархии Андросов был главным. «Да ничего», — хмыкнул Андрей. «Все ты правильно сказал. Работаем». И волны белого света понеслись в стороны, сбивая с ног бегущую со всех сторон нечисть, осушая кости от мертвой плоти и раскидывая их во все стороны. У мертвяков не было ни единого шанса против паладинов нового ордена, что только начинал свой путь в многомерной вселенной. Нужно будет присматривать за ними. Дури много, а опыта маловато. Но, пока я рядом, им ничего не грозит. Я же оттолкнулся ногами от земли и взлетел вверх, не дергаясь никуда из этого мира, оставаясь здесь. Летал я не так пафосно и красиво, как Бухич, без спецэффектов. Но зато эффективно. Ларик уже успел разогнать всю воздушную армию драконов, когда я оказался рядом и положил руку на плечо своего названного сына. «Смотри внимательно, к нам могут прийти гости. Держи этот план закрытым». «Слушаюсь, отец», — без споров кинул Илларион. И невидимая человеческому глазу сила начала растекаться из его тела, как будто тонкая пленка, прикрывая этот мир снизу. «Сильно не усердствуй», — сказал я. «Помешать ты ему не сможешь, но вот подложить свинью, вполне, все сделаю, отец», еще раз сказал Ларик и кивнул. «Ну, а я полетел в сторону башни». На середине пути я хмыкнул и все-таки добавил спецэффектов. Вокруг меня начал разгораться огонь, но не красный, как вокруг Бухича, а голубой. Дабы усилить эффект, я добавил иллюзии. И сейчас я был похож на падающую звезду. Да, сделал это я совсем не для императора дракона, который, прищурившись, ожидал меня на башне. Сделал я это для зрителей, которыми были не только жители империи драконов. В основном, это было для жителей остального мира, которые продолжали смотреть прямую трансляцию, что показывал им режиссер Шнырька, появляясь тут и там со здоровенной камерой, что была больше его по размерам. Кстати, тоже специальное изделие моих умельцев, которое могла передавать сигнал практически откуда угодно, то, что надо для нынешнего случая. Бабах, мгновение, и смотровая башня Дворца Драконов, простоявшая тысячелетия, перестала существовать после встречи с голубым падающим метеором, то есть мной, Александром Галактионовым. Взрывной волной разметала собравшуюся внизу гвардию драконов. Практически все они были одаренными. Ну, часть из них подохла, но не все. Они были готовы к бою. Вот только пока я не был готов к бою, ну, в смысле, с ними. Оттолкнувшись, я снова вылетел из дымящегося кратера и бросился к императору-дракону, который начал просто от меня удирать. Неожиданно. Длинные скачки по крышам здания уносили жирного дракона прочь. Он петлял, как заяц, видимо, ожидая ударных техник в спину. А я, хоть и офигел, но тут же рванул вслед за ним. Все-таки лететь по прямой было быстрее, чем скакать по крышам зигзагами. Вот я уже настигаю императора-дракона, который тут же проваливается в тень. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Я скользнул вслед за ним. Что можно сказать? Эта ящерица, несмотря на излишний вес, была очень быстрой и ловкой. Он скакал по планам так быстро, что я не мог его никак догнать. Примерно через полчаса император рывком бросился наверх, выходя в обычный мир. Это был глубокий большой подземный зал, посреди которого стоял алтарь. Горели факелы на стенах, а вокруг валялись принесенные в жертву люди. Пахло сыростью, кровью и смертью. Обычный запах для тайного злодейского места. Местный злодей стоял прямо на алтаре, счастливо воздев руки в стороны и безумно хохотал. Его жирные щеки тряслись. Как и все его тело, он был похож на большой жирный холодец. Выглядело это отвратительно. «Давай же, Галактионов, подойди ко мне и умри». Из рук императора дракона начали вырываться техники. Одна, вторая, третья. Огонь, лед, молния. Оценив их силу, я невольно улыбнулся. Кто-то считает себя чрезвычайно хитрожопым, всячески пытаясь показать свою бестолковость и слабость. Ну-ну, что ж, не будем разочаровывать кукловода. Мой выход. Аквила покинула ножны. Удар. И жирная башка, все еще продолжая смеяться, покатилась по каменному полу. Алтарь вспыхнул желто-коричневым цветом, а я обратным сальто отпрыгнул назад, наблюдая за развитием событий. Весь мир всколыхнулся от прихода огромной силы. Душа императора-дракона воспарила вверх, уходя на перерождение, но тело не упало. Вдруг внутрь запорхнуло кое-что другое. Божественная сущность. Обезглавленное тело не собиралось падать. Вместо этого оно спустилось на пол и пошло в сторону лежащей на полу головы, которая продолжала безумно хохотать. «Спасибо, охотник, тупое ты существо. Спасибо за то, что помог мне». Жирная рука схватила свою голову за волосы и приставила ее к шее. Мгновение, и на коже осталась только кровь. Но голова встала на место, как влитая. А карие глаза императора зажглись желто-коричневым светом. «Тебе конец, охотник». Рявкнул уже даже не аватар бога, а сам бог. И поднял руку. «Ша-ша-шука-ша-ша-шабака, нет, что я наделал?» Патетически воскликнул я и быстро нырнул в тень. «Ты думаешь уйти?» – заорал бог мне вслед. «Ну так-то да, я именно об этом сейчас и думаю. Понимаю, что реакция у этого бога ого-го, но и я был готов. Белый жгут сверкающей энергии, сплетенный из пяти отдельных канатов, ждал меня уже там. Я ухватился за него рукой, и мои паладины дернули так, как вытаскивают рыбу из воды, дабы та глотнула воздуха и опьянела». Безжалостный удар бога пришелся по пустому месту, а я мгновенно возник рядом с паладинами, которые уже нифига не улыбались. Их лица были бледными, а на лбу проступила испарина. «Действуй, сын!» — крикнул я. И Ларик стал действовать. Хлопок в ладоши, и высвобожденная демоническая энергия острым ножом рубанула межмировую связь. Вопль бога, только что получившего материальное тело, сотряс город не хуже семибалльного землетрясения. Здания вокруг начали рушиться, а я кивнул головой. «Вот теперь валим». Мгновенно в воздухе появляются аспиды. Паладины садятся на них сверху, а я машу рукой. «Встретимся дома». Мгновение, и паладины уходят в тень. Немного задержавшись и осмотревшись, сильно уменьшившийся в размерах Илларион также уходит в тень. У меня сердце буквально разрывалось от жалости. То, что сделал сейчас Ларик, стоило ему огромного количества силы. Много демонов сейчас нашли свой покой, отдав последнюю энергию своему повелителю. Что ж, по крайней мере, я знаю, как восстановить его силу. Для этого всего лишь нужно будет слегка проредить популяцию демонов на другом плане. Но это все потом. Издалека, держась на безопасном расстоянии, я потянулся разумом к подземной пещере, где прямо сейчас неистовствовал. Нет, уже не император-дракон, он в прошлом, такого человека уже нет. Но благодаря моим усилиям, это еще и не бог Морфей. Это было нечто среднее, все еще достаточно могущественная, реальная часть силы бога, чтобы я с ним пока мог справиться, но и неполноценный бог, который по щелчку пальца мог бы превратить этот мир в руины, либо же подчинить своей воле. Но даже не это было настоящей целью моей задумки. Я чувствовал ярость высшего существа, бушующую вокруг, и с улыбкой устремился домой. Как я и сказал, главной целью моей задумки было совсем не это. А что было? Ну, скажем так, мне даже не надо было сейчас заглядывать в свою арктическую крепость. Я точно знал, что искорка кодекса сейчас горит намного ярче, чем раньше. Ведь на весы равновесия только что плюхнулся жирный желто-коричневый кусок злой силы, что потянул чашу весов вниз. Вселенная не может оставить это безнаказанным. А это значит, что для этого мира только что кодекс стал слегка ближе. Вот так-то, где-то в многомерной вселенной. Царство Морфея, не еет. Бог Морфей скорчился на своем троне, почти по-человечески испытывая нестерпимую боль. Только что этот жалкий охотник оттяпал львиную долю его силы, которая безвозвратно осталась в возрожденном аватаре. Казалось бы, это отличная новость, ведь в мире появилась частичка Морфея, а даже будучи частичкой божественной сущности, она может творить чудеса. Только проблема в том, что эта часть силы была потеряна безвозвратно. Примерно как, тут Морфей скривился еще больше, да, примерно так, как недавно охотники откромсали от неназываемого его часть силы, но там действовали сильнейшие охотники, а здесь, какой позор, долбанная слабосилка, хорошо бы, чтобы об этом никто не узнал, отличный план, просто великолепный, раздался за его спиной насмешливый голос, ты конченый идиот, Морфей, как можно было так облажаться, второй голос, более суровый, тут же раздался сбоку. Морфею не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это, мудрейший и неназываемый. Свидетели его позора были тут как тут. Ты чем вообще думал, дегенерат? Ласково поинтересовался мудрейший, а неназываемый смотрел на него своими черными глазами, в которых плескались радость и облегчение. Радость о том, что его заклятый друг облажался, и облегчение, что они снова примерно сравнялись по мощи. Да, оба они стали слабее, но в рамках игр богов текущий паритет был гораздо важнее, нежели абсолютная сила, которую со временем можно было вернуть. Мудрейший с улыбкой покачал головой. Вы все еще считаете, что этот недоделанный охотник не представляет никакой угрозы? Да, я так считаю, с вызовом сказал Морфей, вскидывая подбородок. Если бы не падший ангел, он на секунду сбился. Не понимаю, как он попал в этот мир, как его пропустили хранители. Падший ангел? Практически синхронно сказали неназываемые мудрейший, нахмурившись. «Мне кажется, кому-то стыдно признаться, что его уработал слабосилка, и он нам сейчас придумывает сказки», — прогудел неназываемый. «Нет, нет, нет», — мудрейший не поддержал игру своего соратника, а прищурился, уходя в себя. «Ну надо же», — он покачал головой. «А дело-то оказывается сложнее, чем мы думали. Что ты увидел там, а мудрейший?» Морфей мгновенно сориентировался. В голосе у него появилась лесть. Ему стало интересно, что выяснил их более мудрый коллега. «Оно вам не надо», — загадочно улыбнулся мудрейший и исчез из залы. Неназываемый с Морфеем переглянулись. «Не нравится мне все это», — прогудел неназываемый. «Очень сильно не нравится». Морфей же молча кивнул. «Да, обычно он не был согласен с большинством утверждений и поступков своего сильного, но не очень умного собрата, но в данный момент ему пришлось согласиться. Чтобы мудрейший не выяснил, он использует это, как козырь в этой игре, свой личный, сука, козырь». Глава 12. Прошлая операция, конечно, далась мне нелегко, но чтобы настолько мне было плохо, вот такого я не ожидал. Моя сильная душа болела, а такое бывает нечасто, очень нечасто. Потом, конечно, я понял, в чем дело, и еще больше охренел от всего. После того, как был убит дракон, погибли от взрыва, то вселенная почему-то решила, что это я убил его, и направила его душу прямо ко мне в океан. Но ведь эта душа была очень долго с Морфеем, и можно сказать, что они союзники. А тут она помещается в меня и, конечно, начинает там бесноваться. Я такого явно не ожидал. Чтобы разъяснить возникшую ситуацию, нужно понимать для начала, что это за дракон. Он может уничтожить в одиночку целые армии и небольшие миры. Лично этот дракон даже знает, какова на вкус кровь и плоть богов, пусть и слабеньких высших сущностей, но все равно, и это делало его сильным противником. Чтобы заполучить такого питомца, вероятно, Морфей угробил немало своих сил, и от этого мне удивительно, почему он решил слить его именно здесь, в мире, в котором и близко нет человека такой силы, что может напитать эту тварь под завязку силой, чтобы тот действовал на полную катушку, так сказать. В итоге, Морфей потерял контроль над собой, и решил убить меня любой ценой, так что потеря дракончика была слишком болезненным делом даже для него. Я точно не могу сказать, сколько он потерял своих сил, но, думаю, это количество равносильно нескольким захваченным планетам, и пусть в этом мире он не стал намного слабее, но все же здесь работают некоторые ограничения. Хоть и кажется, что я ничего не добился, но опять же это не так. Помимо этого мира, у Морфея есть и другие, а еще есть другие высшие сущности, которые очень любят, помимо захвата миров, промышлять пожиранием себе подобных. Уверен, что даже сам неназываемый уже думает рискнуть и отщипнуть кусочек. Правда, он и сам недавно потерял немало своих сил, а вот мудрейший, уверен, что тот сразу их всех сожрет, как только они станут ему не нужны. В общем, все выходит не так уж и плохо, учитывая, что империя дракона все еще волнует меня, и боевые действия с ней продолжаются. Блин, а почему меня еще никто не кормит? Я ведь уже проснулся. Ладно, открываем глаза и видим, что лежим в своей спальне, в которой никого сейчас нет. Хм, а еще не могу шевелить руками. Болят, и какую-то тяжесть ощущаю. Взглянул на них и понял, в чем дело. Меня всего засыпали желейками, чтобы я побыстрее восстанавливался. Из последнего, что я помнил, это как мои паладины помогли мне добраться до дома, ведь самому уже ходить было тяжело. А затем с гордостью всем сообщил, что отправляюсь спать. Там и вырубился. Что ж, кажется, пора вставать. Ведь проделанный успех с Морфеем нужно не проморгать, а наоборот, дальше развивать. Дорогой, выкрикнула Анна, заглянув в спальню. Мы переживали, но верили в тебя. Подбежав, чмокнула меня в губы. Спасибо, дорогая. Погладил ее по мягким волосам, которые пахли сиренью. Ты же знаешь, что меня так просто не убить. Знаю, она нежно погладила меня по щеке. Поэтому тебя не трогали и дали хорошенько выспаться. Но не успел я ответить ей, как в комнату медленно вошла Катя. Вообще-то, я тоже переживала, только я уже не такая быстрая, как Аннушка, усмехнулась она, намекая, что пора уступить ей место. Анна поняла и сразу уступила. Это дало возможность Кате обнять меня. Пусть ей и мешал большой животик, но она справилась. Блин, а ведь ей скоро рожать, даже быстрее, чем она сама думает. Я провел некоторое время со своими женами и узнал, что со мной происходило. Оказалось, что все мое тело окутала синяя энергия, которая никого ко мне не подпускала. Они, конечно, переживали за меня, но появился Шнырька и сказал, что все в порядке, а затем стал кидать в меня желейки из своих запасов. Вот их пропускала моя аура, и даже они стали растворяться. Таким образом, жены смекнули, что нужно делать, и вся та гора желеек, которая была вокруг меня, это то, что осталось, а ведь их было больше. Остальные просто были поглощены, ведь сражение с богами это вам не шутки, потому они настолько и опасны. Пока общался с женами, то меня накормили так, словно это был мой последний раз, а затем я пошел искать Ларика. Шнырька снова вернулся ко мне и показал, где он находится. Оказалось, что он сидит на верхушке нашей башни и медитирует. Ну, здравствуй, Ларик. Поднялся я туда и вырвал из его забвения. Не слишком ли глубоко ты ушел в себя? Спрашиваю сходу у него, видя, как глубоко он нырнул, и раньше это было опасно для него, а потом и опасно для всех остальных. Отец, тут же подорвался он с места и обнял меня. Я беспокоился, а еще рад, что мы справились. Но, похлопал парня по плечу. Хватит прибедняться. Я что там такого сделал? Убил одного дракона, а ты грохнул частичку бога, вот где достижение. Кто молодец? Ларик молодец. Ларик засиял после моих слов. Я молодец, опустил он голову. Молодец, снова повторил я, а затем добавил. Не жалко своих демонов, хоть они и мешают ему, но за столько лет, возможно, уже привязался. Жалко, удивился он. Нет, конечно, я даже не заметил, чтобы их стало меньше, и я хотел поговорить с тобой об этом. Что-то мне не нравится его тон, которым он начинает подводить к нашему основному разговору. Раз надо, то давай. Пожал плечами, так как был не против. Тут, правда, нужно не рассказывать, а показывать. Тоже не против. После этого мы уселись с ним в медитацию, где я разрешил парню играть роль проводника, а сам ничего не делал. Хотя раньше так глубоко он ходил только со мной вместе.